Но очень скоро хорошее настроение быстро улетучилось. «Марс, прости, прости меня, Кристина». Изабелла увидела плачущую и крепко ухватившуюся за ногу Марса женщину. Эта женщина была красива. Ее волосы были точно такими же, как у нее самой. Изабелла приготовилась использовать лезвие ветра. Том 1, глава 149, воссоединение, 2. Кристина. Женщина, некогда состоявшая в отношениях с Марсом, пока в конце не предпочла ему двух других. Как будто ей было мало просто появиться перед ним, так она еще и опустилась на колени и принялась молить о прощении, что не могло не смутить Марса. «Кристина, пожалуйста, успокойся и отпусти мою ногу». Марс попытался осторожно оттолкнуть схватившую его ногу девушку от себя, но чем больше он начинал вкладывать сил, тем крепче становилась ее хватка. «Марс, прости, прости меня, Кристина». Внезапно, помимо смущения от происходящего, чувства Марса закричали ему о надвигающейся опасности. Без колебаний юноша выхватил свой меч. Разрез. Несколько направленных в сторону Кристины угрожающих воздушных потоков оказались разрезаны клинком Марса. Взгляд юноши похолодел. Почти незаметная атака. Если бы не его интуиция, то Кристина несомненно бы погибла. Кто, кем был человек, вознамерившийся убить ее? Нахмурившись и проследив, с какой стороны пришел удар, Марс широко раскрыл глаза. Волнение. Марса охватило сильное волнение. Другой реакции быть не могло, потому что во взгляде юноши отражалась фигура его подруги детства, по которой он временами скучал. «Изабелла, почему ты здесь? Кто она?» «Да, кто эта женщина? Кто эта обвившая твои ноги женщина? Разве это сейчас важно? Кто эта женщина? Почему она с тобой разговаривает?» Своим потоком одних и тех же вопросов Изабелла не давала Марсу времени разобраться в происходящем. Что он должен ответить? Как он должен поступить? С чем ему необходимо разобраться в первую очередь? И пока Марс отчаянно рассуждал, что ему делать, первой ответила Кристина. «Я девушка Марса». «Девушка». Сердце Изабеллы потяжелело. Неужели произошло самое страшное? Неужели, в конце концов, произошло то, чего она так боялась? Едва оторвав друг от друга отяжелевшие, словно в них налили свинца, губы, Изабелла взглянула на Марса и спросила: «Эта женщина то, что она сказала, правда?» Ощущая, как атмосфера вокруг становится мрачнее, Марс медленно покачал головой. «Была, она была моей девушкой. Значит, она бывшая, верно, Марс?» Услышав его уверенный ответ, Кристина приняла грустное выражение лица. Тем не менее, его слова были истинны, потому что они действительно успели расстаться. Проследив за реакцией Кристины, Изабелла издала легкий вздох облегчения, осознав, что сказанное Марсом – правда, но лишь на пару мгновений. Вскоре разум девушки заполонили неприятные эмоции. «Была, эта женщина была его девушкой. Разве это не значит, что они так или иначе, но были вместе? Насколько далеко зашли их отношения? Может быть, они лишь держались за руки? Или все остановилось только на невинных поцелуях? Или все зашло гораздо дальше?» Невозможно. Печаль и чувство предательства по отношению к Марсу. Гнев и жажда убийства по отношению к Кристине. Внутри Изабеллы бурлил котел чувств. Однако она не позволила содержимому покинуть котел. Сглотнув слюну, Изабелла затем тяжело вдохнула и выдохнула, после чего с беспомощным видом на лице она произнесла: «Я прощаю тебя». «Ага, в какой-то степени во всем произошедшем есть и моя вина тоже. Поэтому я могу простить тебе эту измену». Марс и Кристина лишились дара речи, хотя и по несколько разным причинам. Повернувшись и взглянув на снизу вверх на Марса, Кристина спросила его: «Выходит, все это время у тебя уже была дев?» «Нет, Изабелла всего лишь моя подруга детства». «Всего лишь? Марс, о чем ты говоришь? Разве мы не обещали друг другу обручиться, когда станем достаточно взрослыми? Это же было еще в детстве. Значит, это было пустое обещание с твоей стороны? Искренней была только я одна?» — произнесла разочаровывающим тоном Изабелла. По спине Марса пробежал холодок. «Нет, оно не было пустым. По крайней мере тогда. Конечно, конечно, ты же не стал бы обманывать меня, да?» — широко улыбнулась Изабелла. Эта улыбка была определенно завораживающей, но по неясной для него причине Марс почувствовал иррациональный страх. Казалось, его душа проваливается в зыбучий песок. Юноша не мог понять, что ему делать, но вскоре так необходимая ему рука помощи была протянута. «Знайте меру. Парень только что вернулся после тяжелой битвы, а вы, только взгляните на себя, Клауд». Глаза обеих женщин оказались прикованы к нему. Марс украдкой взглянул на Изабеллу. тяжелый, злобный, раздраженный и полный убийственного намерения взгляд. Любой обычный человек, столкнувшись с подобным, постарается как можно скорее убраться подальше, но, и что это за взгляд? Вот как, Шедия в отряде героя Клауда, согласно отчету Эда, единственного выжившего, да, она вступила в отряд героя, склонив голову, ответил Реймонд, приспешник Килридана, занимающий одно из наивысших положений в союзе царах. Килридан неторопливо постучал пальцем по столу. Каково состояние героя Гиса? Благодаря использованию истинных зелий исцеления, его раны постепенно затягиваются, но Реймонд не смог закончить предложение. Догадавшись, в чем причина молчания его слуги, Килридан цокнул языком. Похоже, он все еще пытается связаться с Хейли. Да, с тех самых пор, как его привели в штаб-квартиру Союза Царах, и до сих пор Гис требовал встречи с Хейли. Естественно, Килридан не собирался удовлетворять эти запросы. С помощью Гиса у него без труда получится укрепить свое положение, однако только в том случае, если герой не встретится с его главным противником за главенствующее положение в союзе, Хейли. Хейли. Понятия не имею, как ей удалось настолько сильно промыть мозги герою. Килридан не знал о душевной травме Гиса, связанной с его родной матерью. Вот почему для него оставалась загадкой столь сильная одержимость героя его приемной матерью. Вместо того, чтобы отблагодарить Килридана за помощь, Гис без конца продолжал требовать встречи с Хейли. В конце концов, эта зависимость начала раздражать не только его приспешников, но и самого Килридана. Информация о том, что герой вернулся и находится у нас, не могла не дойти до ушей Хейли. Есть ли какие-нибудь движения со стороны ее семьи? Нет. Она и ее слуги ведут себя подозрительно тихо. Даже если бы она что-то предприняла, это ни к чему бы не привело. В прошлом среди четырех вампиров предков Кровавый Король больше всего благоволил именно к Хейли. Его отношение оставалось неизменным независимо от действий остальных вампиров предков. Дошло до того, что информация о местонахождении гроба, в котором спит Кровавый Король, была известна только ей одной. Килридан никогда не забывал охватившие его в то время чувства, будто он всего лишь второсортный вампир на фоне Хейли. Однако больше он собирался проходить через нечто подобное. Килридан встал. «Где сейчас герой Гис?» «В подземном этаже. Отправляемся». Вампир-предок вышел из комнаты, его подчиненный Реймонд последовал за своим господином. Некоторое время два вампира молча шли по красному ковру, расстеленному по всей длине коридора, пока Реймонд не открыл рот и осторожно спросил: «Мой господин, может ли ваш слуга поинтересоваться, почему вы хотите встретиться с героем Гисом?» «До меня дошла информация, что Гис уступает другим героям в силах из-за своей легкой вспыльчивости. Стыдно признавать, но так и есть. В таком случае, что насчет той женщины? Что, если она заполнит собой недостаток силы? Приношу глубочайшие извинения, но этот глупый слуга не в силах понять волю своего господина». Килридан удовлетворенно кивнул и специально для Реймонда добавил: «Кровь. Если мы обучим Гиса этому искусству, то оставшиеся герои померкнут на его фоне. Мой господин, неужели вы говорите о магии крови?» «Конечно, если герой Гис сможет использовать эту магию, то ваши слова не будут лгать. Однако он человек, ему недоступны подобные навыки». Внезапно Килридан остановился и выпрямился. «Реймонд, а должен ли герой быть человеком?» Осознав, к чему клонит его хозяин, Реймонд принял серьезный вид. «Мой господин, вы собираетесь даровать ему свою кровь?» Килридан молча кивнул. «Но, вы же в таком случае станете врагом всего континента. Только если об этом узнают, Реймонд, неужели мои навыки крови настолько яркие и бросающиеся в глаза?» «Нет, мой господин, но, главная техника крови Килридана – манипуляция ею внутри тела ради экспоненциального увеличения силы и выносливости. В отличие от Хейли и других вампиров-предков, применяющих магию крови вне своих тел, сторонним наблюдателям будет очень трудно найти доказательства применения магии крови Килридана. Вопреки распространенному по всему континенту мнению, герой на самом деле не настолько уж и особенный, как многим кажется. Реймонд, тебе ведь известна легенда о героях, так, мой господин, вы говорите о легенде, где четыре героя вместе побеждают короля демонов». Килридан кивнул. «Я прожил огромную жизнь, мне довелось увидеть множество поколений героев, некоторые из них были сильными, но бывали и довольно слабые, тем не менее, ни один из них не был сильнее Кровавого Короля. Да, согласно легенде, собравшись вместе, герои способны одолеть короля демонов, вернее, собираются не только герои, но и все стоящие за ними войска и ресурсы. Конечно, я не буду отрицать, что герой – особенный человек. Не существует людей с большим потенциалом, чем у героя. Но вот можно ли назвать особенными именно героев? Сравнивая их с силами всего континента, я не могу открыто согласиться с этим утверждением. Мой господин, почему? Кровавый король однажды сказал мне, они не сильнее короля демонов, но они и не слабы один. На лице Реймонда отразилось удивление. Увидев реакцию своего слуги, Килридан горько улыбнулся. Именно, ты никогда не задавался вопросом, почему мы вынуждены скрываться? Почему хозяева континента – люди? Но когда я задал эти вопросы, кровавый король не дал мне конкретного ответа. Килридан вздохнул, а затем продолжил. И хотя точного ответа я так и не получил, кое-что мне, тем не менее, понять удалось. Мы скрываемся не из-за своей слабости или платиновых рыцарей империи. Мы вынуждены жить в тени, избегая прямых контактов с людьми из-за воли кровавого короля. Эльфы скрываются от людей из-за воли мирового древа, а драконы не преследуют свои амбиции из-за воли короля драконов. Только благодаря этому люди и стали хозяевами континента. Мой господин, тогда почему кровавый король, мировое древо и король драконов навязали нам всем такую волю, я не знаю. Однако одно мне известно точно. Между ними должна была произойти некая договоренность. Но это не важно. Самое главное тут то, что герои особенные только на человеческом уровне сил. И что нам, представителям других рас, внушили, будто они особенные. Реймонд, на самом деле в них нет ничего особенного. Брови Реймонда дернулись вверх. Иначе быть не могло, поскольку только что он получил информацию, буквально перевернувшую все известные ему до сих пор знания об устройстве мира. «Мой господин, почему вы поведали об этом своему слуге? Никакой конкретной причины. Мне просто захотелось поделиться с тобой знаниями». Килридан улыбнулся, после чего продолжил свой путь. «Герой империи. Ее зовут Фрилит, верно?» «Да, мой господин. Она будет полезна. Я должен отметить, что она сильнейшая среди всех героев, которых мне довелось видеть. Мой господин, впервые вы лично признали силу человека. Вот почему она... ключ. Обладая героем с таким высоким потенциалом, не страшно, если люди потеряют одного или другого, верно? Да, мой господин». Видя, что его слуга остался озадачен, Килридан отдал приказ. «Приготовься. Как только восстановление и обучение Гиса будет завершено, мы вернем Шедию и вместе с этим убьем героя Клауда». Примечание переводчика. «Один в машинке самая большая проблема – местоимение. Не знаю, как в корейском, но почти наверняка уверен, что там нет категории рода, она не так развита, как в русском. Поэтому есть небольшая вероятность, что в этом предложении кровавый король мог иметь в виду кого-то другого». Том 1, глава 150, воссоединение, 3. Кристина и Изабелла. После принятого Клаудом решения, каждая девушка должна была коротко, лично и без посторонних взглядов обсудить все с Марсом. Первой шла Кристина. Однако, только войдя в палатку и даже не успев произнести ни слова, как Марс тут же сказал ей: «Кристина, мне очень жаль, но я не могу принять твое сердце обратно». «Марс». На мгновение Кристина чуть не потеряла самообладание, тем не менее, приложив немало внутренних сил, девушке хоть и с трудом, но удалось удержать себя в руках. Разве она не ожидала подобного? Вот почему Кристина, для того, чтобы переубедить юношу, перед ней произнесла заранее подготовленную речь. «Я понимаю, твои чувства. Тяжело принять, когда ушедшая от тебя половинка вдруг возвращается. Я понимаю. Я совершила много ошибок и причинила тебе много боли. Я долго размышляла перед тем, как прийти сюда. Могла ли я это сделать? Мне казалось, что так я причиню тебе еще больше вреда, но...» Кристина подошла к Марсу и накрыла своей ладонью его. «Но сколько бы я ни думала об этом, я понимала, что не могу жить без тебя. Последние месяцы прошли для меня через боль и печаль. Клянусь, никогда больше я не предам тебя, лишь в твою сторону. Всю оставшуюся жизнь я буду смотреть лишь в твою сторону, поэтому, пожалуйста, прости меня». Жалостливая мольба. Возможно, в прошлом подобное и могло сработать, но не теперь, не в случае Марса. Юноша покачал головой. Выражение лиц Хёву и Бамура. «Твой полный упоения вид во время близости с ними. Ваши голоса. Никогда в будущем я не забуду этого. Всякий раз, видя тебя, в моем сознании всплывает эта сцена. В любой подозрительной ситуации я буду сомневаться в тебе, а подобное никак не назовешь здоровыми отношениями. Я сделаю все возможное, чтобы тебе никогда не пришлось сомневаться. Я сделаю все возможное, чтобы тебе больше не было необходимости вспоминать прошлое, и я постараюсь восстановить потерянное ко мне доверие. Мне жаль, несмотря на все мольбы Кристины, Марс решительно провел окончательную черту между ними. Все надежды и ожидания девушки, после того, как ей удалось отыскать его, оказались разбиты. Кристина тяжело сглотнула, слезы начали течь по ее щекам. В ту ночь, твой выбор, почему он был именно таким, та ночь, я давал шанс, у тебя был выбор, или пойти за теми двумя, или пойти за мной. Хотя это и не значило, что мы вернулись к тому, как все было раньше. Наблюдая за плачущей Кристиной, Марс слабо улыбнулся и продолжил. Верно, выбор был. Если бы ты выбрала меня, то я бы попытался вернуться к тому, что было раньше, тогда. Но вместо меня ты выбрала Хёву и Бамура. Так, это была ошибка. Я была ошеломлена происходящим, поэтому сделала неверный выбор. Кристина, прервал ее Марс и продолжил. Я тоже человек. Чувство боли знакомо и мне. И мне было очень тяжело. Я больше не хочу испытывать нечто подобное. Поэтому, пожалуйста. После мгновения тишины, юноша произнес, «Забудь меня». Марс медленно вытащил свою ладонь из-под ладони Кристины. Ее взгляд дрожал. «Нет, нет, Марс, кажется, я была слишком настойчива. Было глупо с моей стороны надеяться на немедленное прощение. Верно, вполне нормально, если некоторое время мы будем простыми напарниками во время наших приключений, а затем постепенно наши отношения. Время истекло». На выход, вошел в палатку Клаут и схватил Кристину за запястье. «Что ты делаешь? Твое время вышло. Выходи. Мне нужно еще немного. Я имею в виду, что мы с Марсом остановились на самом важном. Возможно, так и есть, но кое-кто снаружи уже успел все уши мне прожужжать своими бесконечными жалобами. Эй, отпусти, Марс, Марс, боже, как же раздражает». Пока Кристина продолжала изо всех сил сопротивляться, Клауд схватил девушку за талию и бросил ее себе на плечо, после чего вместе с ней покинул палатку. «Брат, ты», — конечно, улыбнулся Марс. Однако улыбка на лице юноши быстро сошла на нет, как только в палатку вошла Изабелла. Марс сглотнул слюну. А вот и она. Вместо Кристины Марса куда больше волновала Изабелла. До этого он считал, что девушка счастливо жила в его родном селе, но мало того, что она внезапно появилась здесь, около поля битвы, так она еще и попыталась убить другую. Глубоко вдохнув, Марс подавил внутреннее напряжение и расслабился. «Марс, давно не виделись. Я очень скучала по тебе. Темная и глубокая ночь, окрашенная лунным светом. Две прекрасные женщины, каждая с розовым цветом волос, находясь на небольшом между ними расстоянии, смотрели друг на друга. Так что ты хотела от меня?» Организатором этого свидания была Изабелла. Кристина была неожиданно буквально выдернута из своих рассуждений о том, как вернуть Марса, и силком притащена в этот никем не наблюдаемый угол лагеря один. И поскольку больше не было нужды как-либо сдерживаться, Изабелла сразу же подняла главную для себя тему разговора. «Я пришла сюда, чтобы снова быть рядом с Марсом». «Хорошо, но в чем тогда твоя проблема 2? В чем моя проблема?» Тихо рассмеялась Изабелла, быстро приняв безэмоциональный вид. Она холодным тоном продолжила. «Проблема в тебе, бесстыдная ты сука. Прости, что ты изменяла ему». Взгляд Кристины расширился. Прикусив губу, девушка спросила. «Тебе сказал Марс, я и Марс знакомы с самого раннего детства. Между нами просто нет секретов. Ложь». На самом деле Марс ни слова не рассказал Изабелле о Кристине. Девушка лишь высказала свое предположение на основе подслушанной части разговора Кристины и Марса внутри палатки. И хотя до этого у нее были лишь догадки, но реакция Кристины подтвердила предположение Изабеллы. «На что ты вообще рассчитывала? Неужели действительно верила, что он примет тебя обратно? Твое молчание говорит об искренней вере в эти мечты. Этот год расставания оказался куда хуже, чем я предполагала. Даже не верится, что Марс натолкнулся на суку, да которая к тому же ему еще и изменяла. Тебе ли об этом говорить таким праведным тоном, что ты точно так же встречалась с другим мужчиной за спиной Марса?» Изабелла, искренне озадаченная, приняла удивленный вид, не понимая, о чем ей говорит Кристина. «Не притворяйся, будто не понимаешь. Сын барона, Марс рассказывал мне, как ты тайно встречалась с ним по ночам. А, вот ты о чем? Если так, то это недоразумение было решено нами во время разговора в палатке. Интересно, а поверил ли тебе Марс? Мне кажется, что нет смысла доверять словам суки, тайно встречавшийся по ночам с другим. По крайней мере, я не предавала его и не отбрасывала от себя. Я никогда не отбрасывала его от себя. Хм, задело за живое, тяжело признавать правду, заткнись, дрожь. Земля вокруг Кристины начала дрожать. Вскоре несколько кусков почвы поднялись в воздух. Глядя на воспарившую землю, Изабелла вздохнула. Какая же бессмыслица. Изабелла хлопнула в ладоши, и в ту же секунду сильный поток ветра обрушился на землю, опуская ее обратно вниз. Ха, а затем Кристина и вовсе потеряла контроль над землей. Как? Кристина попыталась вновь поднять камни в воздух, игнорируя произошедшее. Эн не выходит, земля не подчинилась воле девушки. Че, что тут происходит? Кристина недоумевала. Никогда в своей жизни она не сталкивалась с подобной ситуацией. Изо всех сил Кристина попыталась вернуть контроль над землей, но все ее усилия оказались тщетны, ведь теперь землю контролировала девушка перед ней. Изабелла подняла указательный палец. Почва рассыпалась в песок, который затем быстро пополз в сторону ног и рук Кристины. Не успев среагировать должным образом, девушка попалась в ловушку. Песок обернул ее ноги и запястья, а затем резко затвердел, заключая ее в ловушку. Крепко стиснув зубы, она попыталась освободиться, но и в этот раз ее усилия оказались напрасны. Изабелла подошла к Кристине. «Тебе нет нужды переживать о моих отношениях с Марсом, ведь наши узы куда глубже, чем ты себе даже можешь представить». Кристина тяжело уставилась на Изабеллу. «Немного. Она должна заставить почувствовать эту суку хотя бы немного боли. Глубокая связь. Неужели вы за все общее у вас время успели сделать нечто большее, чем просто подержаться немного за руки? Я была девушкой Марса. Мы прошли гораздо дальше. Мы не только держались за руки, но и целовались. У нас даже был секс. Между достигнутым мной и тобой пропасть, как между небом и землей. Ложь». Изабелла вплотную приблизилась к Кристине. Холодное безэмоциональное лицо уставилось на заключенную в ловушку. Почувствовав, как внутри нее собирается страх, Кристина, тем не менее, с ухмылкой спросила: «Ложь, и в чем же? Марс не тот человек, что так быстро пройдет все этапы. Вы не могли заниматься этим». Изабелла схватила Кристину за подбородок и заставила ее открыть рот. Затем она схватила язык девушки и потянула его наружу. И все же, судя по всему, поцелуй действительно был. Она вытащила из-за пояса небольшой нож. Как только ее глаза увидели этот нож, Кристина начала сильно дрожать. Испытывая зловещее предчувствие, она вновь начала бороться руками и ногами, надеясь освободиться из ловушки, но в очередной раз ее попытка осталась безуспешной. Острое лезвие коснулось языка. Не выдержав, Кристина собралась закричать, чтобы Изабелла отпустила ее. Разрез. Кусок плоти упал на пол. «А-а-а! Сколько же от тебя шуму! Что если твои крики разбудят Марса?» Изабелла прикрыла рот Кристины, чтобы та не могла издать ни звука. Вынужденная глотать собственную кровь, Кристина с ужасом уставилась на Изабеллу. «Молю, освободи! Прости меня!» Изабелла наблюдала за отчаянием в глазах Кристины. «Правая или левая? Какой рукой ты чаще держалась за Марса?» «Простой вопрос». Понимая, к чему все идет, Кристина яростно замотала головой. Изабелла задумчиво наклонила голову. «Обеими одинаково, примечание переводчика. Один в машинке был не лагерь, а город, Ситы, но это невозможно, поскольку в позапрошлой главе ГГ и Марс вернулись с поля битвы из города в палаточный лагерь королевств. За полдня они бы не смогли перебраться в город». Ну и фраза Изабеллы о крике Кристины косвенно дает понять, что действие происходит не в городе. Заменил на лагерь в угоду логике. Два этой предложения выше невозможно интерпретировать иначе. Выполнил почти дословный перевод. Том 1, глава 151, воссоединение, 4. Обеими одинаково, скрежет. Поймавший Кристину в ловушку песок начал сдавливать руки девушки. Из-за того Изабелла закрыла своей ладонью ее рот, и при этом ее язык был отрезан. Кристине оставалось лишь истошно мычать от сильной боли и ощущений, что ее руки вот-вот будут сдавлены, но в этот момент, советую остановиться. Сдавливавший руки Кристины песок ослабил свою хватку, едва до ушей Изабеллы донесся звук мужского голоса. Девушка повернула голову в сторону, откуда раздался голос. Как она и ожидала, там стоял Клауд. «Что ты имеешь в виду?» «Буквально то, что и сказал. Просто отпусти ее. О, и про язык не забудь. С чего бы мне это делать? Если Марс узнает, что ты сотворила с этой женщиной, я не думаю, что он погладит тебя по головке. Вот и все. Это угроза в мою сторону, возможно. В общем, сейчас же прекрати и исцели ее язык, если не хочешь, чтобы Марс узнал о твоих выходках. ТСК, цокнула Изабелла, всем своим видом показывая, насколько она была недовольна. Она ненавидит Кристину, она недолюбливает Клауда, но она совершенно точно не хочет, чтобы Марс был на нее зол. Освободив от пут пленницу, Изабелла бросила в сторону сгорбившейся Кристины отрезанный язык и небольшое зелье исцеления. Немного придя в себя, Кристина поспешно приложила отрезанную часть языка к порезу и облила его зельем исцеления. «Кристина, да», подошел к девушке Клауд и присел на корточки, тем самым поравнявшись лицом с девушкой. «В моей палатке есть кандидатка в святую по имени Офелия. Отправляйся туда и попроси ее исцелить твои травмы. Затем, утром ты извинишься за все перед Марсом, пообещаешь больше никогда не искать встречи с ним и покинешь это место. Если после этого ты хоть раз попадешься мне на глаза рядом с ним, то тогда для тебя все закончится намного печальнее по сравнению с тем, что успела сделать с тобой эта девчонка, понятно?» Кристина тяжело кивнула, а затем помчалась прочь. Глядя в спину бежавшей женщины, Клауд ухмыльнулся. «Думаю, теперь про нее можно забыть». Клауд покачал головой и встал. Теперь его взгляд был обращен к Изабелле. «С кем ты заключила контракт?» «Что?» «Не прикидывайся. Магическая сила, использованная тобой ранее, она не твоя. С кем ты заключила его?» Клауд знал истинный потенциал Изабеллы. В игре Хетали of Акник Тесса Фаир девушка не обладала хоть сколь-нибудь выдающимися силами. Скорее наоборот, она была несколько слабее окружавших ее людей, из-за чего в итоге происходило несколько пикантных событий. Но сейчас девушка перед ним излучала просто запредельное для нее количество магической силы. Кроме того, природа этой маны отличалась от той, которой владела Изабелла. Как маг стихии, она не могла этого не понимать. Поэтому вместо того, чтобы хвалить ее за большой рост, герой принял решение, что будет куда разумнее спросить напрямую, от кого она получила свои нынешние силы или с кем она подписала контракт, чем ходить окольными путями. «Какой, к черту, контракт? Что значит магическая сила не моя?» В ответ на ее слова Клауд лишь хмыкнул. На самом деле в данный момент он мало что мог сделать. Дело не в том, что не было способа узнать, с кем был заключен контракт. Ведь всегда можно пойти силовым путем и проследить течение маны, просто ворвавшись в поток энергии мага. Однако при таком подходе Изабелла испытает по-настоящему адскую боль. Вне всяких сомнений, как только процесс будет завершен, она немедленно побежит к Марсу и расскажет обо всех пережитых пытках, а ее внешний вид окажется неопровержимым доказательством ее слов один. «Не думаю, что у меня получится убедить Марса, что она лжет. Маловероятно, что в этой ситуации он не прислушается к ее словам. Ладно, можешь и дальше притворяться. Жду хода существа за тобой, а пока веди себя хорошо». Закончив предложение, Клауд развернулся спиной к Изабелле и ушел в том же направлении, куда только что убежала Кристина. Когда герой пропал из поля зрения Изабеллы, девушка тихо пробормотала в пустоту. «Итак, у него есть то, что тебе так нужно». Постороннему человеку, увидев он ее сейчас, показалось бы, что девушка всего лишь разговаривает сама с собой. Показалось бы, ведь на ее слова действительно пришел ответ. «Да, определенно», — раздался в голове Изабеллы женский голос. «Ветвь мирового древа. С этим предметом мне будет по силам реализовать все свои амбиции». Переливающийся всевозможными красками манящий голос, полный жадности. «Меня не интересуют твои амбиции. Просто выполни свою часть сделки. Не беспокойся. Как только ты принесешь мне ветвь мирового древа, я сразу же свяжу тебя с человеком по имени Марс на века. Я никогда не нарушу своего обещания». «И все? Разве договор был только об этом?» «Конечно, конечно. Герой Клауд, тебе нет нужды напоминать мне об этом. Все-таки убийство героев – моя непосредственная задача. Хотя, прежде чем уничтожить, я немного позабавлюсь с ним». Королева суккубов чувственно рассмеялась. Прошло несколько месяцев после окончания битвы против орков. Город Рил, ставший центром последних событий, переживал тяжелые времена. Почти все горожане были убиты. Оставшимся в живых предстояло пройти долгий путь зализывания ран, как физических, так и психологических. С течением времени некоторым вполне удастся восстановиться, но часть навсегда останется в пучинах отчаяния и безнадеги. Герцог Фабир относился к последней группе. Потеряв любимую жену и сына, чувство ненависти, злобы и гнева пожирали его день за днем. Как герцог, он был обязан взять себя в руки и начать восстанавливать разрушения, но будущее выживших и города выглядело исключительно мрачным. Клауд, голос Катарины вывел меня из размышлений. Что, мы действительно, ага, нам еще повезло, что повозка оказалась довольно удобной. В данный момент я и моя группа покидаем Авилл и направляемся в столицу империи. Открытие очередного светского банкета не за горами. И хотя у нас все еще оставалось немного времени, я все же принял решение отправиться туда уже сейчас, потому что в любом случае будет намного удобнее ждать это событие непосредственно на месте, чем находиться в этом убитом горем месте. Да, тут вполне удобно. Мне кажется, что если постараться и отвлечься, то человек даже сможет уснуть тут. Именно. Улыбнувшись, я осмотрел оставшихся членов группы. Ири взглядом буквально прожигала Лесли, а та, в свою очередь, искусно игнорировала первую. О, всемогущая богиня, матерь всего сущего, Айрис. Мариетта выполняла ежедневный ритуал поклонения богине. Офелия, судя по всему, молилась молча. Марс, ах, Изабелла, я ведь просто ем. Ах, Изабелла, ах, буквально одержимая Изабелла и обремененная ее сильной привязанностью Марс. Нерея, наблюдавшая за этим с несколько завистливым видом. Внезапно она повернула голову и взглянула на меня. Быстро отвернувшись, я продолжил осматриваться, пока мои и глаза Шеди не встретились. Затем она, как будто что-то вспомнив, резко протянула руку ко мне. Хаэм, осколок. Я до сих пор не получила его после выполнения последнего задания. Герои и его спутники, подтверждаем, охранявшие вход в императорский дворец рыцари открыли врата напротив кареты. Попав внутрь, проехав еще немного, мы вышли из кареты. Так вот он какой, императорский дворец. Завороженным тоном произнес Марс. Воспользовавшись моментом, Изабелла взяла руку Марса в свою, сцепила пальцы и, прижавшись к нему, произнесла: «Замечательное место. Давай сыграем нашу свадьбу здесь». Что? Марс оказался ошеломлен предложением Изабеллы. Он попытался вырвать свою руку из ее, но поскольку девушка крепко в него вцепилась, у юноши ничего не вышло. Эта сцена напомнила мне о разговоре с Марсом, произошедшим вскоре после того, как Изабелла прибыла в Авилл. Я не знаю, что сейчас чувствую к Изабелле. Нравится ли она мне столь же сильно, как и прежде, или нет, не понимаю. Если тебе трудно разобраться в своих эмоциях, то следуй за мной. Похоже, я буду вынужден побеспокоить тебя еще некоторое время, брат. Так вышло из-за опыта с розовой женщиной 2, или из-за событий, пережитых им во время странствий. Сейчас Марс не может однозначно ответить мне, что он чувствует к Изабелле. Теперь я не могу воспользоваться возможностью и познакомить его с аристократкой, потому что весьма вероятно, что сука рядом с ним просто-напросто покалечит или даже убьет невинную девушку. А это, в свою очередь, приведет к огромным проблемам. Я вытащил из кареты свои вещи. Для начала давайте пройдем в наши комнаты и обустроимся. Хаэм, я уже собирался войти в замок, как заметил бегущего к нам издалека старого дворецкого, вернее, шедшего с максимально доступной для того скоростью. «Брат, кажется, у нас довольно превосходное обслуживание, как думаешь? Это слишком даже для гостей вроде меня и моих спутников. Что-то точно случилось, и моя догадка оказалась совершенно верной, ведь старый дворецкий отвел нас не в наши комнаты, а в зал для встречи гостей. Внутри великолепно оформленной комнаты, за столом нас уже ждал мужчина средних лет в полном комплекте платиновых доспехов. Он представился как командующий корпуса платиновых рыцарей и сразу же, без видимых колебаний, поведал о причине столь срочного вызова 2. На севере была замечена огромная армия нежити. Из полученной нами информации можно сделать вывод, что цель врага – столица княжества Поликия. Герой Фрилит и часть корпуса платиновых рыцарей уже отправились на поле боя. Армия нежити. Ее призывает и ей уже командует Лич, один из небесных королей. Но почему? Разве он не должен был появиться позже? И пока я оставался озадачен, Лесли, приняв очень серьезный вид, спросила: «Армия нежити направляется куда?» Примечание переводчика. Один там было сравнение, что Изабелла побежит жаловаться точно так же, как кто-то ради чего-то бежит к Дреймону. К сожалению, не смотрел это аниме, из-за чего не могу адекватно перевести сравнение, поэтому эта часть предложения была опущена, вырезана. Два, у этого человека есть имя, и по-хорошему, стоило бы дать его сейчас, но в машинке оно не указано, а искать его будет несколько проблематично, поэтому пока пусть он останется безымянным. Том 1, глава 152. Катаклизм. Снова, 1. Княжество Поликия, населенное почитающими силу дикарями земля, столица страны, где, казалось, сила должна бить ключом, была разрушена. Крепкие стены города были либо усеяны огромными дырами в разных местах, либо и вовсе расплавлены в результате бойни. Повсюду валялись обломки разрушенных зданий. Нынешний вид столицы резко контрастировал со своим прошлым, во время турнира. Пока большинство из нас оставались в шоке от увиденного, Лесли неожиданно пришпорила лошадь и устремилась вперед. Одна, несколько людей из группы, придя в себя, решили последовать за ней. Я же вместе с несколькими платиновыми рыцарями, отправившимися вместе с нами, продолжил внимательно осматриваться и не спеша продвигаться вперед. «Нигде нет ни одного тела», — тихо пробормотал один из платиновых рыцарей. «Не совсем, вон там», — ответил ему я и указал на только что найденное мною тело. Сам труп был насажен на кол, а его нижняя часть была полностью раздавлена. Оно довольно сильно изуродовано, но все же это уже хоть что-то. Хотя нельзя отрицать, что для таких разрушений мертвых тел слишком мало. Развернувшуюся перед нами картину можно трактовать двумя способами, обнадеживающим и не очень. В первом случае текущую ситуацию можно объяснить тем, что большинство жителей столицы каким-то чудом смогло заранее эвакуироваться и избежать катастрофы практически без смертей. Во втором же случае на тела убитых людей была применена магия поднятия мертвых, после чего они присоединились к войскам армии нежити. Последнее гораздо более вероятно. Почему? Ответ лежит в масштабах разрушений. Тел погибших людей слишком мало для почти полностью уничтоженного города. Внимательно осматриваясь по сторонам, я продолжил свой путь в том же направлении, куда направилась Лесли. Вскоре я добрался до кладбища замка, где хоронили всех бывших великих князей. Увиденное точно нельзя было назвать обыденностью или традицией. Под каждым надгробием была дыра достаточного размера, чтобы туда без проблем поместился один человек. Под каждым. От первого великого князя до недавно умершего. Это значит, что не избежало злой участи тела отца Лесли. Отец. По ее щекам начали течь слезы. Тем не менее, очень скоро слезы сменила ледяная маска ненависти, скрывающая за собой гнев. Я не знаю, чьих рук это дело, но в одном я уверена. Кто бы это ни был, он горько пожалеет о своем решении напасть на княжество. Лесли подошла к своему коню и ловко оседлала его. «Итак, куда ты намереваешься идти?» – спросил ее я. «Куда? Мы должны отыскать выживших. Нам необходимо выяснить всю правду того, что произошло здесь». Я перевел взгляд на платиновых рыцарей. «Вам удалось отыскать хоть какой-нибудь сигнал или знак, оставленный первыми платиновыми рыцарями? Мы все еще продолжаем поиски, но до сих пор никакой информации не поступало». «Хаймэм, это значит, что они могли оставить его где-то помимо столицы. Тогда поступим следующим образом. Вы, платиновые рыцари, сосредоточитесь на поисках следов или сигналов первого отряда, а я и моя группа будем искать выживших». «Есть». Платиновые рыцари поклонились и отправились вперед. Как я и предложил, пока они искали сигналы первой группы, я и мои соратники рассеялись и начали осматривать местность, надеясь отыскать выживших. Даже спустя столько времени мне все еще не удалось найти ни одного живого. Несколько часов я передвигался по городу и выкрикивал фразы о прибытии героя, но никто так и не отозвался мне. В таком случае, думаю, мне стоит пойти и осмотреть местное кладбище. Может быть, вместо меня, выжившего удастся найти кому-нибудь из отряда? На кладбище, в окружении пустых могил, нам удалось отыскать стоявшего на коленях тихо плачущего мужчину. Я приблизился к нему. «Ад? Нет, это было хуже ада», — ответил он мне после того, как я спросил его, что тут случилось. Этот мужчина пока был единственным найденным выжившим. Все началось глубокой ночью. Мой сон был прерван гулом множества колоколов, извещающих о наступлении неприятеля. Большинство людей, включая и меня самого, подумали, что это было очередное нападение крупной группы монстров, а потому не восприняли тревогу всерьез. Это была роковая ошибка. Мужчина, которого, кстати, зовут Джерри, вспоминая произошедшее, с видимым на лице ужасом содрогнулся. Первым с небес на нас спустился дракон мертвый, дракон с гнилой плотью. Но даже будучи мертвым, дракон все еще остается драконом. Стены города, множество лет защищавшие жителей княжества, были сметены прочь всего лишь одним дыханием мертвечины. Несмотря на явно объявший его страх, Джерри, тем не менее, продолжил. Оборона главных врат ослабла, поскольку страже пришлось отправить часть сил защищать бреши в стенах, и словно ожидая этого, эти монстры тут же волной набросились на главные врата. Уже через пару мгновений стража пала, врата оказались разрушены, монстры вошли в город. «Под монстрами ты имеешь в виду?» Джерри механически повернулся и внимательно уставился на меня. «Я не знаю, как называть этих тварей. Они монстры, то есть среди них были как обычные монстры, так и люди, но они все были ходячими трупами, зомби. Называй их как хочешь, в любом случае, как только они прорвались через главные врата, все погрузилось в хаос. А прорвавшись в одном месте, мертвечина тут же прорвалась и через разрушенные стены». После этого Джерри замолчал, видимо, не желая больше вспоминать о произошедшем. Лисли заметно нахмурилась, когда рассказ остановился на самом важном моменте. Это все, нежить вторглась в столицу княжества, разрушила ее до основания и ушла во свояси. Лицо Джерри исказилось. «Ты сказал, что на нас напали зомби во главе с костяным драконом? Так, неважно, живое ли это существо или обычный монстр, каждого можно уничтожить. Можно разрезать мышцы мертвой плоти, ходячие кости можно раздробить. Мне трудно поверить, что воины моего княжества, гордящиеся своей силой, потерпели поражение. Ты просто принцесса, вернее великая княжна, не видела». Джерри схватился руками за голову, но спустя мгновение, прежде чем Лисли успела ему пригрозить, он продолжил. «Воины резали мышцы, дробили кости, но все оказалось без толку. Разорванная плоть срасталась обратно, а раздробленные кости восстанавливались. Прости, что, я правильно услышала? Истинно так, эти монстры, они не умирали, независимо от того, сколько раз их пытались уничтожить. Даже сминать или вовсе отрывать их черепа оказалось бессмысленно. Они просто восстанавливали травмы, а затем продолжали наступать. С другой стороны, наши воины – обычные люди. Один пропущенный удар, и ты умер, хотелось бы мне сказать». Но нет, погибшие тут же вставали на ноги и обращали оружие уже против нас. Джерри еще сильнее обхватил свою голову руками. «Я слабак, трус». Меня охватил жуткий страх. Я спрятался в подвале дома и только потому, что жил один, мне удалось выжить, но остальные, они все погибли. Все воины княжества погибли, великая княжна. Но они не просто погибли, они стали ходячей мертвечиной. Погибшие, встав на ноги, начинали убивать своих же близких. Я видел это своими собственными глазами. Великая княжна, пока наши воины изо всех сил боролись, где вы были? Лисли не ответила. Вздохнув, я хлопнул Джерри по плечу. Как только новость о нападении дошла до нас, мы сразу же устремились сюда. Я понимаю, что тебе тяжело, но лучше остановись. Да, скривился Джерри. На некоторое время в воздухе повисла неловкая тишина. Очень скоро Джерри весь побледнел, как будто до него дошло, что он только что совершил. «Прости», — прервала заикавшегося человека, Лисли. Великая княжна склонила голову перед простолюдином. «Все в порядке». «Да-да, все хорошо. Хотя я так не сказал бы. Где-то в землях княжества Полике, герой, к сожалению, передовая группа 1, сообщил прибывший платиновый рыцарь новость Фриллиты 20 другим рыцарям возле нее. Рыцари принялись тихо обсуждать полученную информацию. Битва против армии нежити завершилась поражением. «Хватит», — подняла ладонь Фриллит. Увидев жест героя, рыцари и два ребенка прекратили перешептываться. Убедившись, что люди притихли, Фриллит осторожно поднялась по склону холма и, сохраняя бдительность, слегка выглянула из-за дерева. «Два. Мычание. По горной тропе двигались десятки, даже сотни восставших и лишенных воли мертвецов. Значит, и тут тоже?» Цокнув языком, Фриллит спустилась по склону холма и присоединилась обратно к группе. «Этот путь закрыт?» «Да, там до нескольких сотен трупов». Выслушав ответ героя, платиновый рыцарь отметил крестиком точку на карте. К этому момент карта уже была переполнена этими отметками. «Алекс, следующая точка». «Госпожа Фриллит, путей больше не осталось. Этот был последний». В воздухе повисла напряженная тишина. «Путей не осталось». Было нетрудно догадаться, что это могло значить. И вот, находясь в самом центре давящей тишины, один из платиновых рыцарей вдруг поднял руку. «Я остаюсь, глупец. Ты хоть понимаешь, что почувствует твоя семья?» «Твоя мать?» — мгновенно парировал другой. «Моя жена справится, сын поддержит ее. Она всегда знала, что однажды это произойдет. Моя мать, она мудрая женщина. Она поймет. Кроме того, моего имущества хватит, чтобы еще много лет они могли не беспокоиться о деньгах. Другие рыцари перестали отговаривать его. «Я обязательно позабочусь о них», — подошла к юноше и, положив руку на его плечо, произнесла избитую фразу Фрилит. «Прости, это все моя вина». «Нет-нет, герой, в чем тут ваша вина?» «Никто не ожидал, что мертвые драконы будут прятаться под землей и ждать, когда мы приблизимся к врагу. Мне только жаль павших. Не думал, что эта битва будет настолько тяжелой», — тихо ответил платиновый рыцарь. Затем он ярко улыбнулся. «По крайней мере, я не собираюсь уходить с пустыми руками. Да, точно. Даже думать не смей о смерти, слышишь? Потом, когда все закончится, я отведу тебя в бар, где подают отличное пиво», — сказал один из его товарищей. Платиновые рыцари все как один начали подбадривать отважившегося остаться, но все понимали, шанс того, что он вернется живым, исчезающе мал. «Хорошо, хорошо, я вас всех понял, они меня не возьмут, обещаю», — ухмыльнулся он. После этого Фрилит и платиновые рыцари поднялись по склону и мгновенно обратили в пепел проходивших мимо гор несколько сотен нежити. Маг, управляющий мертвыми, должен был почувствовать уничтожение своих марионеток. Поэтому все, кроме решившего остаться юноши, должны немедленно покинуть это место. «Герой, для меня было большой честью сражаться с вами бок о бок эти несколько дней. Для меня тоже. Я горжусь, что рядом со мной плечом к плечу сражался рыцарь вроде тебя». Юноша улыбнулся. Обменявшись фразами, Фрилит и остальные платиновые рыцари начали убегать. «Ну давайте, нападайте, твари. Меня, платинового рыцаря Анира», признала сама герой Фрилит. «Сейчас вы узрите всю мою мощь». Услышав издали выкрик их товарища, платиновые рыцари ухмыльнулись. Однако Фрилит не разделяла их чувства. Этот человек погиб из-за нее, по ее вине. На его месте должна была находиться она, а не он. Это она должна была пожертвовать собой ради спасения отступающих, потому что в этом заключена ее ответственность. Однако Фрилит не могла поступить согласно своей воле, потому что она дочь семьи Пердиак и героя империи. Если она погибнет, точно такая же участь будет ждать и весь оставшийся мир. Сейчас все, что она могла сделать, это, проклиная свою немощность, продолжать идти вперед. Примечание переводчика. Один в этом предложении мне так и не удалось опознать смысл в машинке, поэтому тут отсебятина с моей стороны. Два помимо Фрилит и платиновых рыцарей, в их отряде еще есть двое детей, младший брат и старшая сестра. Ни в этой, ни в следующих главах не будет ни слова о том, как они оказались с Фрилит. Автор просто поставил читателей перед фактом, буквально упомянув их один раз, отчего я, кстати, изначально принял его за ошибку перевода машинки. Том 1, глава 153. Катаклизм. Снова, 2. Несмотря на жертву Анира, Фрилит и оставшиеся платиновые рыцари вскоре вновь оказались окружены мертвецами. Вновь они должны были прорываться. «Идите вперед, я обязательно нагоню вас всех». Первым был платиновый рыцарь по имени Рот. Доблестно взмахнув оружием, он расчистил путь для других, а сам остался ждать прибытия врага. «Передайте моей сестре, чтобы она была внимательна и вышла замуж за достойного человека, а не за какого-нибудь пройдоху». Следующим встретить врага вызвался Глан. И хотя он сильно беспокоился за будущее своей сестры, он, тем не менее, с достоинством встретил свой конец. «Я молюсь за ваш успех». Пока, наконец, сразиться с врагом не отважился последний платиновый рыцарь в отряде, Алекс. Указав на карте, в какую сторону Фрилит должна двигаться, он, не дав ей сказать даже слова, ревностно атаковал группу нежити перед ними. После каждой новой жертвы, сердце Фрилит на мгновение замирало. Стыд и вина, два чувства, что наполнили ее ноги свинцом, отчего каждый шаг давался с трудом. Если бы только она была немного лучше, если бы только она предугадала ту внезапную атаку. Мысли, все никак не покидающие ее разум, несмотря на тяжесть нынешнего положения. Громкое мычание. Услышав характерный для восставших мертвецов звук, Фрилит мгновенно остановилась. Пригнувшись и пройдя немного вперед, она выглянула вперед из-за маленького валуна. Перед ней, выстроившись в ряд, шла небольшая группа нежити во главе с големом-марионеткой. Фрилит цокнула языком. «Я почти на месте». Перед тем, как сказать свои последние слова и атаковать нежить, Алекс сообщил ей, что впереди вскоре должен появиться город. Он уступает своими размерами столице княжества, однако все равно является достаточно крупным. Добравшись туда, Фрилит выполнит обещание отвезти выживших в другой город, но, Приблизительно понимая мощь ее нынешнего врага, герой задавалась вопросом, как ей следует поступить. Проигнорировать ли врага и попытаться прорваться к городу, или сразиться лоб в лоб, но в таком случае дети. Верно, она была не одна. Если попытаться прорваться, сможет ли она уберечь всех до единого, Фрилит не могла ответить наверняка. Она не была уверена, что сможет успешно отбить все атаки врага, защищая хрупких детей. Что мне делать? Может быть, ей следует на некоторое время спрятать их, а затем, после боя, забрать их вместе с городской стражей? Нет, нет никакой гарантии того, что они будут в безопасности все то время, пока она будет уничтожать нежить. Нельзя будет рассчитывать и на обычную стражу. Они просто не смогут прорваться через море мертвецов. Есть ли другой способ? Нет. Возможно, он и есть. Однако Фрилит не могла обдумать все тщательным образом. Ведь с каждой секундой, медленно, но верно, шаг за шагом, легион нежити подбирался все ближе и ближе. Значит, решено. Фрилит опустила детей на землю. Сестра, девочка, чуть старше своего брата, с испуганным выражением лица смотрела на Фрилит, но герой не обратила на нее внимания. Шаг, мычание. Почувствовав движение, ближайший к Фрилит мертвец развернулся в сторону шума и как только он заметил ее, попытался громко закричать, однако герой уже взмахнула своим оружием. Волна алого цвета устремилась к противнику и рассекла его шею, отчего голова мертвеца отправилась в полет. Оставшаяся нежить, увидев внезапное появление и атаку Фрилит, не раздумывая ни секунды, бросилась на нее, но только для того, чтобы повторить судьбу недавно уничтоженного. Фрилит приняла стойку и сконцентрировалась. В одно мгновение ее двуручный меч начал излучать яркий алый цвет. Вскоре во все стороны от нее полетели призрачные волны алого цвета, очень похожие на форму ее собственного оружия. Тела мертвецов не выдержали встречи с призрачным оружием. Каждый враг оказался рассечен надвое. Среди всех противников остался лишь ветший нежить голем. Фрилит подняла свой двуручный меч и направила его в сторону последнего врага, и снова ее оружие охватило дымка алого цвета. Однако в этот раз, вместо того, чтобы волной отправиться в сторону цели, алый свет, не отрываясь от кончика двуручного меча Фрилит, выстрелил в противника, постепенно расширяясь и увеличивая форму. Вскоре оружие Фрилит приняло форму гигантского призрачного меча, карающий драконов удар. Навык, полученный семьей Пердиак и передаваемый из поколения в поколение с самого своего основания. Разрез. Гигантское призрачное лезвие, не встретив никакого сопротивления, перерезало марионетку по вертикали. Вернув меч в прежнюю форму, Фрилит быстро огляделась. Времени мало. Мало того, что скоро сюда прибудет некромант, так еще и перерезанные ею тела уже очень скоро должны начать восстанавливаться сами собой. Фрилит обернулась назад и, указав мечом в сторону, где должен был быть город, сказала: «Бегите в ту сторону, там находится город. Когда вы добежите до него, сообщите страже, чтобы они немедленно начали готовиться к атаке легиона нежити, после чего передайте им это». Фрилит сняла кольцо с выгравированным на нем семейным гербом Пердиак и сунула его в ладонь самой старшей девочки. «Но, сестренка, как же ты? Я должна остаться тут на некоторое время». Заметив тревогу на лице девочки, Фрилит нежно погладила ее по голове. «Не пройдет и двух минут, как я побегу вслед за вами». Ложь. Те люди так и не вернулись, хотя говорили то же самое. «Если ты, сестренка, никуда не идешь, то и я никуда не пойду. Я тоже буду драться с плохими парнями», — закричал стоявший рядом с девочкой мальчик. Подбежав к еще не восстановившейся нежити, он схватил валявшееся на земле копье. Но поскольку сил в его детских руках все еще не было, баланс мальчика оказался нарушен, а копье сильно дергало из стороны в сторону. «Я благодарна тебе за твои слова, но ты еще слишком мал, чтобы кого-то защищать. Не обращайся со мной, как с ребенком. Мой отец – настоящий воин, значит, и я тоже». Фрилит подошла к мальчику и присела перед ним, тем самым встретившись взглядами. «Прости, я сказала, не подумав должным образом. Возраст не имеет ничего общего с тем, чтобы быть настоящим воином». Затем она вытащила из-за пояса ножны для кинжала, на которых был выгравирован фамильный герб ее семьи, и достала оттуда кинжал, созданный из редкого металла, орехалка. Фрилит вручила его мальчику. «Возьми, в отличие от оружия в твоих руках, с этим ты справишься куда лучше. Кинжал, переливающийся всеми возможными оттенками синего цвета, один». Отпустив копье обратно на землю, мальчик осторожно принял кинжал. «Если ты настоящий воин, то ты хорошо знаешь, кого ты должен защищать в первую очередь». Взгляд мальчика упал на его родную сестру. Фрилит улыбнулась чуть сильнее. «Рядом с вами нет ваших родителей. Сейчас ты – глава семьи. Поэтому давай, как глава семьи, защити свою единственную сестру». «Да». Удерживая кинжал в одной руке, другой мальчик схватил свою сестру, после чего они вдвоем побежали в сторону города. Девочка то и дело оглядывалась назад, но взгляд мальчика был сосредоточен в направлении, где должен был находиться город. Он бежал, не оборачиваясь. Герой жертвует жизнью ради всего лишь двух детей, не припомню, чтобы хоть кто-то в прошлом погиб по еще более жалкой причине. Неприятный голос проник в разум Фрилит. Стерев улыбку со своего лица, она развернулась. В небе, одетый в причудливую мантию, парил скелет. Позади него вдалеке можно было рассмотреть приближавшуюся армию мертвецов. «Говоришь так, будто тебе довелось повстречать не один десяток другой героев. Я маг, проживший тысячи лет. Вполне естественно, что я повстречал множество героев. Были как и альтруисты вроде тебя, так и эгоисты, ставившиеся в центр себя. Лично мне больше импонируют герои вроде тебя. Меня не интересуют твои предпочтения». Фрилит подняла двуручный меч вверх, а затем, повернув лезвие острием вниз, воткнула его в землю. «Слушай внимательно, некромант. Я, Фрилит из семьи Пердиак, стану твоим последним противником. Дальше ты не пройдешь. Какая нелепая шутка. Герой, может быть, в бою один на один я тебе и не ровня. Однако», — череп лича щелкнул, словно бы широко улыбнувшись, — «одна здесь лишь ты». Череп парящего в небе скелета начал громко щелкать, после чего лич поднял левую руку. «Тем не менее, мне любопытно, как долго ты сможешь продержаться? Давай понаблюдаем». Некромант щелкнул костлявым пальцем левой руки. Получив сигнал, остановившаяся к этому времени неподалеку нежить пришла в себя и, словно стая голодных собак, побежала вперед. Мертвецы устремились к Фрилит, но не все. Часть из них направилась в сторону, куда убежал мальчик с девочкой. «Ты не слышал, что я сказала?» Алая аура начала быстро исходить от Фрилит, образовывая вокруг нее огромный ярко-красный круг. «Дальше тебе не пройти. Мои слова – закон. Тот, кто нарушит закон, заплатит за свои грехи смертью». Ярко-красный цвет вспыхнул сильнее прежнего, на мгновение ослепляя даже нежить. Как только взгляд мертвецов прояснился, перед ними возникло море призрачного алого оружия, созданного из огромного круга ярко-красного цвета. Мечи, топоры, копья, молоты. Оружие всевозможных форм и видов приготовились наказать нарушивших закон нежить. Фрилит подняла руку, а затем опустила ее. Оружие без раздумий обрушилось на врагов, и уже спустя мгновение вся нежить, пытавшаяся прорваться вперед за убегающими детьми и атаковавшая Фрилит, оказалась уничтожена. Лич щелкнул пальцем, приказывая павшим войскам подняться вновь, однако поднялась на ноги лишь часть легиона. «Тебе не пройти». Уникальный навык Фрилит из семьи Пердиак. Слово короля. Череп лича начал бесконтрольно щелкать, словно тот безумно хохотал. «Превосходно! Замечательно! Битва короля против армии, одиночки против множества, интересно, захватывающе! Давно мне не было так весело!» Из пустых глазниц лича начал исходить слабый голубой огонек. «Фрилит из семьи Пердиак, признаю, я недооценил тебя!» Дрожание. На земле образовались два черных, как смоль, магических круга. Земля вокруг магической формулы и под ней начала быстро разлагаться. Скрежет, разламывая прогнившую и лишенную всякой жизни землю, из центра магических кругов вышли два костяных дракона. Явившись в мир, драконы расправили костлявые крылья и, наполнив тело маной, они взмыли в небо. Громкое мычание. Поднявшаяся на ноги недавно павшая нежить принялась издавать отвратительный крик. Все это время находившиеся позади, вперед вышли величайшие воины-дикари княжества Полике, великие князья прошлого, а также величайшие воины всего континента, платиновые рыцари. Павшие рыцари тихо подняли свои серебряные мечи. «С этого момента я буду использовать все имеющиеся силы». Лич взмахнул рукой, и в это же мгновение небо покрыло множество магических кругов всевозможных размеров, как маленьких, так и действительно больших. «Пожалуйста, только не разочаровывай меня, умерев слишком быстро». Лич щелкнул пальцами. В этот раз мертвецы не стали бездумно бросаться вперед. Вместо этого, приняв построение и взяв на изготовку оружие, они ровными шеренгами двинулись в сторону Фрилит. Легион нежити начал действовать. «Айкентарт, передали нам название города, куда стремились попасть фрилит и платиновые рыцари, отправленные мною на поиск информации рыцари. Я впервые слышал об этом городе, а потому сразу же обратился к Лесли. Сколько потребуется времени, чтобы добраться туда из столицы? Если максимально сократить время отдыха и мчаться изо всех сил, то самое быстрое – 2 дня, ответила она мне. Я поспешил седлать лошадь. Куда ты собрался? Мы будем в пути минимум 2 дня, нам стоит выдвигаться немедленно. В этом нет нужды. Хаэм, есть способ попасть туда гораздо быстрее. Примечание переводчика. Один вроде бы рихалк обычно упоминают как таинственный металл ярко-оранжевого цвета, но тут он почему-то синий. Возможно, ошибается переводчик я, а не машинка автор. Том 1 глава 154 катаклизм. Снова, 3. Есть способ попасть туда гораздо быстрее. Хаэм, рассказывай. Лесли кивнула и, попросив нас следовать за ней, вошла в замок. Пройдя через разрушенный коридор, мы вскоре вышли к ведшей вниз на подземный этаж лестницы. Лесли без колебаний спустилась вниз, и мы последовали за ней. Спустившись на один этаж вниз, перед нами предстало тусклое и при этом пустое помещение. Ну и что, тут же ничего нет, начала ворчать Эри. Проигнорировав ее, Лесли создала ледяной кинжал, порезала им свою ладонь и окропила кровью пол помещения. Как только первая капля крови коснулась земли, на полу начал приобретать формы некий магический круг. С каждой новой каплей он становился все яснее и яснее. Увидев эту формулу, Эри, вместо того, чтобы продолжать ворчать, прикрыла рот и принялась внимательно слушать Лесли. В отличие от других стран, у княжества никогда не было своих героев. Не способные быстро и своевременно получить помощь героя, мы всегда были вынуждены защищать себя самостоятельно. Половина магического круга была завершена. Этот магический круг кому-то мог показаться сложным из-за количества символов и их плотности друг к другу на нем, но я уже приблизительно догадался, для чего он был нужен. Воины княжества сильные и смелы, но порой одной лишь силы и смелости может оказаться недостаточно. Победа всегда требует стратегии. Этот магический круг – телепортация. Лесли мягко улыбнулась. Меньшего я и не ожидала. Затем она кивнула, тем самым подтверждая мои слова.